Глава 55. Изменник короны. Эйден появился на пороге дома к исходу третьей недели, всклокоченный и запыленный настолько, что хотелось достать выбивалку для ковров и воспользоваться ею почти по прямому назначению. Быстро поздоровавшись, он промчался мимо меня сразу на второй этаж, с такой скоростью, словно за ним бесы гнались. Когда наверху хлопнула дверь спальни, я едва успела пожарить яичницу. Тут не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что-то произошло. Еще ни разу я не видела Эйдена таким суетящимся. Даже в самых напряженных ситуациях он сохранял хладнокровие, позволяя себе проявить лишь тень беспокойства. Лезть с расспросами, да и вообще выйти из кухни, не решилась. Но не из-за того, чтобы не попасть под горячую руку, а потому что по себе знала. Стоит кому-то отвлечь в такой ситуации, и можно что-то забыть или упустить из виду нечто важное. Сколько времени прошло, как Эйден поднялся наверх? Минут 5-6? Не думаю, что больше. И вот он уже стоит на пороге кухни, не только переодевшись, но и явно только что из ванной комнаты, судя по влажным волосам. Даже странно, что не высушил их до конца с помощью магии. Впрочем, выглядел он сейчас чуть лучше, чем когда вытащила из него стилет. «Завтракать будете?» Эйден ненадолго ушел в себя, словно сверяясь с каким-то внутренним хронометром, а затем кивнул. «Пара минут ничего уже не изменит. Давай». Яичница, две котлеты и солодовая булочка были проглочены столь поспешно, что я забеспокоилась, как бы он ни подавился. Хорошо, что чай заварить сразу догадалась. Резко поднявшись из-за стола, Эйден шагнул ко мне и, обхватив ладонями за плечи, торопливо заговорил. «Мне нужно срочно во дворец. Что бы ни произошло, Лара, не пугайся, береги себя». Я даже пикнуть не успела, как он коснулся губами моего лба, а затем стремительно покинул кухню. Входную дверь захлопнул уже порыв ветра. Все произошло настолько быстро, что пришлось ущипнуть себя за руку, чтобы проверить, не пригрезилась ли, а пустая тарелка на столе лишь дополнительно подтвердила реальность произошедшего. Чтобы хоть как-то отойти от шока, я принялась мыть посуду вручную. Хотела бы я знать, что конкретно имел в виду Эйден, предупреждая меня перед уходом. Впрочем, гадать долго не пришлось. Примерно через четверть часа входная дверь содрогнулась от мощного стука. Мне даже не пришлось прислушиваться к крикам, доносящимся с улицы, чтобы понять, кто там требует впустить себя в дом. Вытирая руки о полотенце, висящее на плече, я одернула юбку и пошла навстречу неприятностям. Вряд ли инквизиторы чисто случайно прогуливались мимо и решили внезапно просто заглянуть на пироги. Если я и ожидала увидеть нескольких человек, то никак не целый отряд из 15. «Доброе утро. Господина Марлея сейчас дома нет. Он предупредил, что отбыл во дворец». «Мы знаем. Отбыл, да не прибыл. Сегодня домой он точно не вернется». Ухмыльнулся стоящий передо мной господин лет 60 на вид, в дорогом сюртуке. «Если вообще вернется». У меня внутри все оборвалось. Что же такого натворил Эйден, что имею счастье лицезреть этих господ на пороге? Если бы случилось что-то серьезное, то вряд ли он стал заскакивать домой, а то и вовсе сразу бы ударился в бега, если все плохо. Затаился на время, чтобы разобраться в ситуации, а потом начал действовать. Пусть я знаю его не так много времени, но была уверена, что его вины нет. Он из таких людей, которые еще помнят такие слова, как совесть и честь, когда речь идет о служебном долге. Если Эйденом заинтересовалась Инквизиция, то и меня прихватят заодно. Следовательно, терять мне нечего. И так огребу за компанию. Попробовать прикинуться дурочкой и получить хотя бы какую-нибудь информацию. Все эти мысли пронеслись в голове быстрее, чем Эйден недавно бегал по дому. «Господин Марлей приказал никого не впускать в его отсутствие». Я рассеянно моргнула несколько раз. «Господин Марлей арестован, и находится в тюрьме Инквизиции. У нас приказ на обыск его дома. С дороги!» Рявкнул тот самый господин, буквально откидывая меня в сторону вместе с дверью, за ручку которой я держалась. Хорошо, что об стену дубовым полотном не размазала. Инквизиторы хищной вороньей стайкой разлетелись по дому. «Наверху все заперто!» — крикнул свесившийся через перила инквизитор. «Открывай!» — приказал господин, не спускавший с меня цепкого взгляда с самого начала. Зато я окончательно убедилась, что никакого приказа на обыск у них нет, иначе защита сразу была бы деактивирована, а двери вынесены вместе с косяками. Спасибо деду Ганро и его рассказам, и что как-то показал издалека, как выглядит инквизиторская мантия. Нервно теребя юбку, я крутила головой по сторонам, вроде как отвлекаясь на снующих инквизиторов. «Но что я скажу господину Марлею? Как могу ослушаться его приказа?» Господин гадко усмехнулся, отчего еще больше стал похож на хищного ворона с проседью. «Старший хранитель королевского хранилища артефактов Доджер Брис. Эйден Марлей — изменник короны, поэтому мы имеем право разнести все тут согласно закону». Довольный произведенным на меня эффектом, он толкнул меня в спину в направлении лестницы. Я молча распахнула дверь в спальню и отступила в сторону. «Другие тоже», — приказал Брис, наблюдая, как инквизиторы достали какие-то жетоны, вспыхнувшие ярким светом, начинающим пульсировать, стоило им навести на какой-нибудь предмет, напитанный магией, вроде того камня, который кидал в ванную Эйден, когда я мылась. Футляры, сами камни и даже подставка с крутящимися часами полетели на кровать. Еще когда поднималась на лестнице, я почувствовала, как между лопаток засвербело, а сейчас это чувство усилилось многократно. Поэтому я мысленно повторяла друг за другом несколько фраз. «Что вы ищете? Что вам нужно? Зачем все крушить?» Сама накрутила себя до такой степени, что потряхивать начала. Но давление немного стало спадать, хотя и не исчезло окончательно. После того, как были открыты все двери на втором этаже, включая подсобку и крохотный чуланчик, Брис приказал мне спуститься вниз и ждать там. Я ушла в гостиную и замерла возле камина, прислушиваясь к звукам распахиваемых шкафов и переворачиваемых тумбочек. Приставленный ко мне инквизитор продолжал сверлить взглядом, реагируя на каждое движение, даже если просто переминалась с ноги на ногу, как только становилось невмоготу стоять без движения. Хорошо, что все последствия снятия привязки, заклятия и голодовки окончательно канули в небытие, иначе валяться мне тут бездыханной тушкой. Судя по тому, что от бриза едва молнии не сыпались, как только он пересек гостиную, со второго этажа он ушел несолоно хлебавши. Да и на первом, где изначально все двери были открыты, ничего обнаружить не удалось. Старший хранитель мне не нравился категорически. Было в нем что-то такое отталкивающее. «Что делал сегодня Марлей?» «Ничего. Пришел, переоделся, поел и ушел». «Не ври мне, девка!» Брис буквально в три шага преодолел разделяющее нас расстояние и, схватив меня крепко за шею, стукнул спиной об стену. «Последний раз спрашиваю, что сегодня делал Марлей?» Пальцы так сильно сдавили горло, что дышать было сложно, а от удара из глаз брызнули слезы. «Я правду говорю, господин Брис, он и дома-то был всего ничего». «Он давал тебе что-нибудь на хранение?» «Нет, я готовила завтрак, когда он вернулся из поездки, когда поел, вымыла посуду». Брис продолжил стучать мною об стену, словно в прямом смысле хотел выбить ценную информацию. «Он украл ценную вещь. За это его ждет казнь. Но если ты поможешь ее найти, возможно, его пощадят, заменив на рудники. А может, вовсе на время отправят в опалу, а ты сохранишь свое теплое местечко при нем. Правду. Я жду правды». «Господин Марлей ничего мне не давал. Клянусь!» «Надо же! Действительно, не лжешь!» — прошипел Брис, проводя перед моим носом своей левой рукой, на которой сверкал своими гранями прозрачный раух-топаз. Иначе камень бы почернел. «Ладно, я тебе верю. А как часто Марлей уезжал из дома?» «Не могу знать. Я лишь недавно была принята на работу. Мое дело — уборка и готовка». Мой голос окончательно осип из-за продолжающегося давления на шею, а голова начала кружиться из-за нехватки кислорода. «Хороший ответ. Честный. Честность я люблю. Запомни это, девка». Брис наконец-то убрал свою руку. А затем, увидев, как я сползаю по стене на пол, не в силах удержаться на ногах, повернулся к приставленному инквизитору. «Ничего?» «Да дура обычная, деревенская. В голове одна только паника. Как убрать учиненный нами беспорядок, чтобы господин не ругался?» «Дура — это хорошо. С такими проблем меньше, чем с умными. Уходим. Пора лично пообщаться с Марлеем». Через расплывающиеся перед глазами круги я видела, как инквизиторы во главе с Бризом покидают дом, но уверена, они еще вернутся, и в следующий раз у них действительно будет при себе приказ на обыск. С трудом встав с пола, я, шатаясь, дошла до входной двери и заперла ее. «Дура!» «Ха! Спасибо тебе, дед Гонро, за твои страшные сказки об инквизиторах, оказавшиеся правдой. Сегодня они мне точно жизнь спасли. Возможно, Эйдену тоже. А вось и потом пригодятся. По крайней мере, уловка с менталистом сработала, а тот глубже копаться в моей голове не стал, не посчитав нужным тратить силы на какую-то там служанку. Надо будет еще сказать потом спасибо силам свыше за свой дар. Все-таки кое-что мне удалось узнать совершенно точно. Эйден ни в чем не виноват. А вот Брис врал безбожно. От первого и до последнего слова. Кроме того, что Эйден сейчас действительно находится в застенках Инквизиции».